Стоило попробовать голод, как сносит мне голову. Вроде бы не трогаю, но давят спину мне вороны. Думал, не справлюсь, сломаюсь, а снова стоповый пауз во мне. Ведь каждый день, как пёс в будку, кто спрятал свой рэп. Злоба бесилась, телечит тлена, словно бессильный. Зона басива слепите тенью сонных усилий. Все это в стиле по типу горлоста массивно, но по сути плач дуэтов картава пассивных. Вы все ждете эпичных фраз жизненных альбомов, а я с айфоном на троне в уборной потею над промо. Изъян голоса в голоде бьется потоком в голову, пока строки тропами льются по стопкам города. Сердце спало, я не верил в голую правду. Как ни странно, заводила голову в удавку. Неудачи давили на шею, не давая света. Один в квартире отшельник среди окон и стен. Я и тень, чистый бой, спор самим собой. Строил разговор, превращая ненависть в любовь. Был слеп и груб в руках, лишь кнут вокруг пруд шлюх. Но вдруг стукнуть разбил цепь, суп, порочный блядский круг. Я не искал характер, который был бы ближе. Мне легче в трудностях, чем ждать с небес сюрприз для нищих. Из нищи вышел я, через пешки в дамке бежал, невзирая со старым, поспешно брался. Я не устал, не стар, но тот же голод в глазах. Не знаю, кем бы стал, если б не мой азарт. Хотелось свободы полетов, как во дворах над забором. В самолете пилотом оставить шахты, заводы. Вы все ждете эпичных фраз жизненных альбомов, а я с айфоном на троне в уборной потею над промо. Изъян голоса в голоде бьется потоком в голову, пока строки тропами льются по стопкам города. Вы все ждете эпичных фраз жизненных альбомов, а я с айфоном на троне в уборной потею над промо. Изъян голоса в голоде бьется потоком в голову, пока строки тропами льются по стопкам города. Мы гоняем мысли, выбирая в истине правду. Я в голове летал, верю в свои планы на завтра. Пускай пустой мой завтрак на балконе с чашкой кофе. Моя мечта в то время за окном лежала в койке. Я кот довольный, сердце теплом наполнено. Был один в поле воин, теперь мы как крепость троя. Я не позволю чужому сунуть свой нос ко мне в дом. Мы берем от жизни все и втроем идем на пролом. Да, долго не верил, много на мне играли в доверие. Да, допустим, я бредил, закрыв для всех свои двери. Пошагово проворачивал ключ, отпирая замок. Одна смогла показать любовь, вступив на порог. Ваши слезы выше облаков, полки, топы и зданий. Вы хотите кататься, но не тащить гору сами. Сами сидите засавши в засаде, кидая мол фразы, пока мы с маленькой собираем наш пазл. Вы все ждете эпичных фраз жизненных альбомов, а я с айфоном на троне в уборе.